Глава 13. Раздавшийся от двери тихий щелчок мне не понравился. Я замерла, боясь сделать лишний вдох. Одно слово Рейва и готова бежать без оглядки. Кажется, Рейв потянул на себя дверь, и она отворилась. Артефакт-отмычку дракон убрал в карман. Что-то не так. Нас не накрыло огненным заклинанием, не оттолкнуло, не оглушило. Дикий вой сигнализации тоже не поднялся. В коридоре по-прежнему царила тишина. Из-за приоткрытой двери на нас выглянула кромешная тьма. Мы с Рейвом решились. Чтобы к началу весны переполох утих, собрали волю в кулак и спланировали набег на хранилище. Пока обговаривали план, чуть не поссорились. Рейв не хотел брать меня с собой. Настаивал, что если пойдет он один, так будет безопаснее. А мне незачем рисковать своей репутацией. Тем более, если поймают, то пусть лучше разбираются с ним одним, а я, может быть, еще сумею что-то предпринять в одиночку. Уж после попытки ворваться в хранилище Рейву точно не позволят остаться в академии. Но я все же настояла на своем. Убедила, что у нас двоих больше шансов справиться. В чем-то наша сегодняшняя вылазка походила на ту ночь, когда мы пробирались в аудитории, чтобы украсть лампы. Только в разы опаснее, учитывая, что хранилище охраняется при помощи магии. Да и пропажу артефакта, в отличие от лампы, вряд ли спустят с рук. Будет расследование, причем серьезное. «Что тебя настораживает?» — спросила шепотом на грани слышимости. «Надо проверить. Не заходи пока», — также шепотом ответил Рейв. Кажется, защитную магию он все-таки взломать сумел. Ее не было видно поначалу, но когда Рейв воспользовался артефактом-отмычкой, явно добытым в разведке Империи, я увидела короткую голубоватую вспышку. Так обычно происходит, когда магия рассеивается. Вероятно, сигнал ушел. Через несколько минут здесь будет толпа преподавателей. «Что? Значит, нужно спешить!» — выпалила я. «Да, вперед!» — оборонил Рейв и первым перешагнул порог хранилища. Я вскрикнула, потому что в этот момент активировалось еще одно заклинание. На этот раз не водяная магия, огненная. Стены хранилища стремительно загорались. Всего секунда, и стена пламени сомкнулась. Прямо на Рейве. Но он сумел воспользоваться магией, чтобы защитить нас обоих. Я стояла за спиной Рейва, с ужасом наблюдая, как по полу в разные стороны расползаются зеленые ниточки. Магия Земли. «Майла, приготовься. Я раздвину вражескую магию, сделаю для тебя коридор. У тебя будет всего несколько секунд, чтобы добраться до артефакта. Хватаешь его и возвращаешься ко мне». «Но почему?» Спросить, почему я должна была бежать, не лучше ли, если будем держаться вместе, не успела. «Не с места. Сдавайтесь немедленно». За ревом бушующей магии я не расслышала, как приблизились преподаватели. А вот Рейв со своим драконьим слухом, вероятно, был в курсе и все спланировал с новыми данными. С натужным рыком Рейв развел руки в разные стороны. Его огонь врезался в защитное пламя и раздвинул стену. Пока я обходила Рейва, чтобы выполнить его поручение, впереди, очерченный трескучим огнем, стремительно образовывался коридор. А потом удар пришелся нам в спину. Однако от атаки преподавателей в первую секунду спасла защита хранилища. «Нужно снять ее. Давайте, у кого ключ-артефакт?» Послышалось позади. Но я уже не прислушивалась. Я бежала, направляясь к артефакту. Поток огненной магии закончился быстро. Но не потому, что его сняли преподаватели, а потому, что в центре хранилища, где начинались ряды артефактов, защитная магия дезактивировалась сама. Огненная, по крайней мере. Я закричала, когда зеленые потоки на полу внезапно материализовались в колючие стебли, полоснувшие по лодыжкам. Взмахнула руками, теряя равновесие. Позади слышались крики, от чего-то грохот, а потом ног коснулся жар, и стебли, рассыпаясь, опали на пол. Превозмогая боль, я подскочила к нужному стенду и швырнула в него еще один артефакт. Короткая светлая вспышка магии воздуха, и стекло разлетелось. Схватив артефакт, я развернулась и увидела, как Рейв сжигает еще одну порцию магии Земли, чтобы освободить для меня обратный путь. Я рванула к нему. Рейв швырял огонь во все стороны. Он сам походил на огненный смерч. Преподаватели атаковали разными стихиями, но войти в хранилище не решались. Похоже, боялись повредить артефакты. Подбегая к Рейву, услышала. «Выходи из хранилища. Если сдашься добровольно, мы сможем договориться. Пока ты не совершил непоправимое, мы еще можем...» Мощный удар магии заглушил слова преподавателя. Как будто почувствовав мое приближение, Рейв раскрыл огненный кокон и впустил меня внутрь. Я влетела на полном ходу. Попыталась затормозить, но все равно врезалась в твердое тело дракона. «А теперь на выход», — шепнул он, обхватил меня за талию и бросился к преподавателям. Огненный поток превратился в острый клин и, словно нож, разрезающий масло, прошел сквозь атакующую магию. Наверное, у нас бы не получилось так легко прорваться, если бы преподаватели еще не надеялись уладить дело мирно. Но вот потом, когда мы очутились в коридоре, на нас, кажется, обрушилась вся мощь атакующей магии. «Не жалейте их! Это воры!» — крикнул кто-то из преподавателей. Рейв зарычал. По его лицу полился пот. Рука, лежавшая у меня на талии, тоже моментально взмокла и нагрелась. Бросив на Рейва быстрый взгляд, я увидела, что его глаза горят огнем. «Мы отсюда выберемся», — шепнул он. Огненный поток подхватил нас, поднимая в воздух. Изумленные крики преподавателей сменились очередной волной атаки, но их магия не успела нас настигнуть. Мы с Рейвом вылетели в окно, по пути не только разбив стекло, но и выломав в стене гигантскую дыру. Я заорала, цепляясь за Рейва обеими руками. Только самые сильные огненные маги, достигшие невероятного мастерства, способны летать. Мало того, что поток огня должен быть достаточно мощным, чтобы удержать в воздухе, так еще при этом он не должен сжечь дотла ни одежду, ни его самого. Хотя всякое случалось на практике. Рейв же поразил своим мастерством. Даже зная, что он дракон, целиком и полностью прошедший обучение магии, даже в ситуации сумасшествия, не могла не отметить, не восхититься. Правда, на восхищение много времени не было. Летать на ревущем пламенном потоке страшно. Я прижималась к Рейву, цепляясь за его плечи до побелевших пальцев и старалась не смотреть по сторонам, чтобы не закружилась голова. Вокруг замелькали верхушки деревьев. На плотно закрученном потоке мы начали стремительно снижаться. Потрясенные крики преподавателей заглушили рев пламени. «А сейчас?» — шепнул Рейв, когда магия развеялась, а ноги очутились на твердой земле. Дракон все так же обнимал меня за талию, помогая удержать равновесие. «Не зря. У меня, между прочим, ноги подрагивали». «Сначала Гилу. Оставляем у него артефакт. Потом быстро возвращаемся ко мне». Маски, пригодившиеся с прошлого раза, быстро сожгли. Схватив за руку, Рейв вместе со мной рванул к мужским общежитиям. Хорошо, что они все рядом живут. Есть некоторое распределение по факультетам, но Рейва никуда не переселяли, когда перевели к огневикам, так что комнаты парней расположены близко, на одном этаже. «Почему Гилу?» — выдохнула из последних сил. На этом воздух в легких закончился. Бросив в мою сторону короткий взгляд, Рейв подхватил меня на руки. Его скорость при этом не снизилась, наоборот, увеличилась, потому что теперь не нужно было на меня ориентироваться. «Потому что в первую очередь будут проверять огненных магов и артефакторов». «Да, действительно. Причем старшекурсников. Мы же не стали брать зелья, которые были заготовлены еще с того раза, как похищали лампы в аудиториях. А значит, причин, чтобы подозревать в краже артефакта кого-то с факультета зельеваров, почти нет. Вот артефакторов проверят, да. Потому что в Академию запрещено проносить артефакты подобного уровня и назначения. Даже знать не хочу, как их пронес Рейв». «Гил, ну же, открой», — пробормотал Рейв, колотя в дверь. Меня уже поставило на ноги. К слову, о ногах. Я поморщилась, ощутив, как неприятно жжет лодыжки. «Рейв? И Майла?» — сонный Гил с изумлением возрился на нас. «Нет времени объяснять», — заявил Рейв. «Сохрани для нас кое-что». Достав из кармана, я протянула ему артефакт. «Это же тот самый? Из хранилища?» Глаза Гила изумленно распахнулись. Сон как рукой сняло. Узнал, значит. Вместе с нами ведь тогда ходил. Не мог не заметить, какой артефакт привлек мое внимание. «Пожалуйста, Гил, время поджимает, объясню все позже», — сказал Рейв. «Или не все. Почитав заметки прадеда подробнее, я пришла к выводу, что дело не только в магии, а в чем-то большем, в законах Вселенной. Прежняя реальность стирается, ей нет места в новой, поэтому о ней нельзя даже заговорить. Единственной ниточкой остается порошок от артефакта. Он же связал нас с Рейвом и дал ему доступ к стертой реальности. Но никому больше, ни я, ни Рейв, не сможет поведать о произошедшем в ныне несуществующей версии Вселенной». Гил нахмурился, но артефакт все-таки взял. «Ладно, я припрячу его. При условии, что вы оба мне все объясните». «Да-да, непременно», — пробормотал Рейв и потянул меня по коридору, теперь уже к своей комнате. «Что будем делать?» — спросила тихо. Рейв открыл дверь, пропустил вперед меня, вошел сам и надежно запер. «Мы не просто так выбрали для вылазки именно эту ночь. Рейв разузнал, что у старшекурсников будет небольшая вечеринка для ограниченного круга лиц, поэтому в дальней части общежития горит свет. К ним, скорее всего, преподаватели и направятся в первую очередь. Но мы очень надеялись, что о нашем вторжении не узнают до утра. Всех подробностей не обговорили. И теперь меня трясло от страха, потому что, ну, они ведь ворвутся к тебе». «Да, скорее всего. Начнут с огненного факультета, со старшекурсников. Ну а потом и до остальных доберутся, потому что подельниками могли быть кто угодно». «Значит, и к Гилу заглянут?» «За одну ночь не управятся. Обыск — это не так быстро. Я прекрасно знаю расписание Гила. Перехвачу его на занятиях, заберу артефакт. За ночь, уверен, проверит большую часть огневиков. Может быть, артефакторов. Но до зельеваров точно не доберутся. А к середине дня артефакт будет уже у меня. Раздевайся, Майла». «Что? Ты собираешься спать?» «Притворяться, будто мы спим». «Ну или не спим, это как захочешь». Рейв ухмыльнулся. «Его еще на шуточки хватает, в таком-то напряжении». Больше я не смущалась. Ну, почти. Сняла с себя шарф, которым обвязала волосы, чтобы темно-рыжие локоны не бросались в глаза и не навели свидетелей на одну рыженькую артефакторшу, если вдруг что. Кто же знал, это что все-таки случилось? А значит, нам будет сложнее. И не стоит жаловаться, что преподаватели застанут меня в комнате Рейва. Как-нибудь переживу минутку позора. Когда стянула с себя штаны, застонала. На лодыжках отпечатались следы лиан, причем кожа побагровела и вздулась. Похоже, ядовитые. «Проклятие!» — выругался Рейв, добавив еще пару неприличных слов. «Я сейчас. Потерпи немного». Он метнулся к шкафу с запасами зелий. «Рейв, подожди!» Я перехватила его руку. «Видишь же, что мои раны слишком красноречивы. Преподы сразу догадаются, где и от чего я их получила». Рейв выругался снова. «Мы обработаем их и спрячем под штанинами, а еще лучше под одеялом». «Но преподаватели видели, что один из похитителей пострадал. Они будут проверять на наличие ран. Ты не можешь это не признать. Скорее всего, преподаватели дадут время всем студентам, чтобы выбраться из постелей и немного привести себя в порядок, а потом будут проверять ноги». «Я...» До меня вдруг дошла ужасная вещь. «Обречена. Меня вычислят. Мы не сможем это скрыть. Бесполезно. А вот ты еще можешь уйти от наказания и что-то предпринять, если вовремя меня выставишь. Нас не должны видеть вместе». От этой догадки я подскочила, но ничего предпринять не успела. Рейв меня перехватил, заставляя успокоиться. «Подожди, Майла, не все так плохо. Без помощи я тебя не оставлю. Но ты права. Я не хотел признавать, но, Гверк, их побери, ты права. Нужно сделать так, чтобы раны стали неопознаваемыми». Рейв надавил на плечи, заставляя меня сесть обратно на кровать. «Это будет сложно, и я не стану этого делать, если ты откажешься. Но если раны замаскировать, у преподов не останется доказательств, что именно ты пробралась в хранилище». «Ты о чем, Рейв?» «О том, что вместо ран от яда должны появиться ожоги». Я вздрогнула, поймав решительный и мрачный взгляд Рейва. «Это... отличный выход, особенно если нанести ожоги не только на лодыжки». «Ты предлагаешь?» «Да, пусть ожоги будут еще на руках и, может, на шее. При таком раскладе преподы лишь в последнюю очередь подумают о том, что ты ранил меня специально, чтобы замаскировать выдающие нас обоих следы». В коридоре послышался грохот, а потом возбужденные голоса студентов. «Времени мало. Ребят с вечеринки разогнали, вот-вот начнутся обыски», — сказал Рейв. «Ожоги на открытых местах — плохая идея. Преподы видели, как похитители убегали на волнах огня. Чтобы хорошенько все замаскировать, мне придется нанести ожог тебе на живот, и ты продемонстрируешь этот ожог, когда будет нужно». «Одежда останется целой». Мы оба перевели взгляд на мой живот, закрытый абсолютно целым жакетом, который во время побега не пострадал. «Да, это хороший вариант», — быстро сказал Рейв. «Если бы я случайно ранил тебя во время побега, твоя одежда была бы прожжена насквозь. А пока она целая и в единственном числе в моей комнате, очевидно, что ожог ты получила в момент моего эмоционального подъема». Я почувствовала, как заполыхали щеки. Впрочем, на смущение тоже не было времени. Рейв прав. Нужно действовать быстро. «Ты готова?» «Да». «Майла». Рейв смотрел мне прямо в глаза. «Если ты боишься, если не хочешь...» «Это единственный способ, иначе меня поймают. А если поймают меня, то возможности повернуть время вспять еще раз у нас не будет». «Ладно, хорошо». Рейв выдохнул, а затем приложил ладонь к моей правой лодыжке. Я вскрикнула, когда пламя стремительно взметнулось по ноге вверх, от лодыжки до середины икры. Закусила губу, чтобы не заорать на все общежитие. Рейв поддался вперед и рывком прижал меня к себе. Его губы завладели моими. Вторую ногу обожгло во время поцелуя. Слезы брызнули из глаз, но я старалась сдерживаться и не орать, как сумасшедшая. Больно было неимоверно. Меня затрясло, когда руки Рейва начали расстегивать жакет. «Потерпи, Майла», — шептал дракон, целуя меня. «Совсем немного еще потерпи, любимая». Я ошеломленно распахнула глаза. В этот момент Рейв приподнял рубашку и провел рукой по животу. Огонь скользнул вслед за пальцами, опаляя кожу. Я застонала. Еще один поцелуй стал последним, прежде чем Рейв отстранился. Меня трясло от боли и от напряжения. По лицу лились слезы. Сквозь туман наблюдала за тем, как Рейв поднялся, сходил до шкафа, смочил ватный диск в каком-то зелье и снова вернулся, чтобы нанести на обожженную кожу лекарство. «А теперь тебе нужно раздеться. Скорее!» — шепнул он. Почему необходимо действовать быстро, я поняла буквально через несколько секунд. За дверью прозвучали голоса преподавателей. Спустя еще несколько ударов сердца раздался стук. «Студент Рейв Феррон, открывай!» Мы переглянулись. Я стянула с себя последнюю одежду. На нижнем белье нервно задержалась. «Снимай, для правдоподобности», — шепнул Рейв. «Да, пожалуй, если бы Рейв обжег меня во время близости, он бы первым делом поспешил обработать раны, да и я, ошеломленная произошедшим, не подумала бы о том, чтобы одеться». «Открывай немедленно! В Академии чрезвычайная ситуация!» — поторопили преподаватели. Оставшись без одежды, я нырнула под одеяло, которое тут же натянула до самого подбородка. Пожалуй, испуг на моем лице вполне соответствовал ситуации, которую мы собирались изображать. Убедившись, что я готова, Рейв направился к двери. Преподаватели смели его целой толпой, едва Рейв открыл. «Рейв Феррон, не с места! У нас...» Жесткий голос внезапно поперхнулся. «А это у нас кто?» Взгляды всех преподавателей устремились ко мне. Я сжалась в кровати, готовясь к допросу и позору. «Майла Этари?» Меня узнал преподаватель по физическим тренировкам. Обернувшись к коллегам, пояснил. «Это Майла Этари, первокурсница с факультета артефакторики». За несколько секунд в комнату набилось 6 человек. Ректора среди них не было. Из преподавателей я узнала только одного. «Студенты, в Академии произошло одно очень неприятное событие. Несмотря на то, что вы проводили время вдвоем, мы вынуждены устроить в комнате обыск, а также...» Что это?» Рейф убрал за спину руку, но широкоплечий и уже немолодой преподаватель, явно руководящий процессом, успел схватить Рейва за запястье. «Это ожог!» — изумились остальные. «Рейв, немедленно снимите рубашку!» Я не успела увидеть, как Рейв нанес ожоги себе, но, выходит, себя он тоже не пощадил. Спорить не стал. Медленно, демонстративно распахнул рубашку, а затем снял. Среди преподавателей прокатился изумленный вздох. Потому что грудь Рейва покрывали ожоги. Ужасные, бугристые. Наверняка очень болезненные. Все видели, что похитители удирали при помощи огня. Одна из сложнейших задач в полетах на огненных волнах — не сжечь себя. И на такое студенты не способны. Проверьте девушку. Второй похититель по комплекции похож на нее. Я испуганно вскрикнула, когда ко мне рванули сразу двое. Но вперед внезапно выступила женщина с заплетенными в растрепанную косу черными волосами. «Подождите. Пока вина не доказана, мы не можем так обращаться со студентами. Девушка под одеялом явно не одета. Вы же видите, что студент накинул рубашку в спешке, когда шел открывать дверь. Давайте дадим девушке возможность тоже что-то надеть». «А как насчет ожогов? Мы должны проверить ее не только на наличие язв от яда, но и на ожоги». «Подождите, подождите», — спохватился еще один преподаватель. «Судя по нашивке на костюме, огненный маг». «Хочу напомнить, что Рейв — первокурсник. Если кто не знает, это тот самый студент, которого перевели с факультета зельеваров. Я допускаю, что огонь Рейва мог вырваться из-под контроля». «Но неужели вы думаете, что первокурсник способен передвигаться в воздухе на огненных волнах?» «Давайте не будем спешить с выводами. Сначала проведем осмотр», — сказал седой худощавый преподаватель с морщинистым лицом и хмурым взглядом. Преподаватели вышли из комнаты, давая немного времени. Рейв поспешил ко мне, чтобы помочь одеться. Целебное зелье быстро работало, но кожа на месте ожогов все еще болела, сковывая движение. Меня трясло от унижения и от страха при мысли, что правда все равно может выплыть наружу. «Все будет хорошо. Мы справимся. Потерпи еще чуть-чуть», — шепнул Рейв, застегивая на моей груди рубашку. «Язвы от яда они не найдут, а наличие ожогов — не доказательство. Для первокурсников с огненного факультета это частое явление. Но ни один не мог провернуть то, что провернул я». «Как вы там? Готовы? Мы заходим». На этот раз вошли только двое. Преподаватель с огненного факультета и женщина. «Майла и Тари, позвольте вас осмотреть. Мужчины могут отвернуться», — сказала она нетерпящим возражений тоном. Я испытала благодарность. Раздеваться при всех было бы невыносимо. Преподаватель с огненного факультета спорить не стал, повернулся спиной. Рейф ободряюще мне улыбнулся и последовал примеру преподавателя, чтобы лишний раз меня не смущать. «Майла, ну же, уберите с себя одеяло и встаньте. Это необходимо». Я кивнула и выбралась из постели. С губ преподавательницы сорвался изумленный вздох. «А теперь повернитесь спиной». Ее взгляд соскользнул с живота к ногам, обожженным и обработанным лечебной мазью до колен. Я послушалась, точно зная, что на спине ничего нет. «Можете одеться». Я поспешила к лежащему на тумбе рядом с кроватью нижнему белью. Затем дрожащими руками натянула на себя рубашку. Штаны не нашла. «Ну, что там?» — раздался нетерпеливый мужской голос. «Ожог на животе и ноги сильно обожжены», — бесцветным голосом сказала преподавательница. «Это она!» В комнату ворвался щуплый злой мужчина. «У одного из похитителей пострадали ноги, а живот — во время полета. Препод окончательно потерял терпение и рванул ко мне. Он почти успел схватить меня за руку, но Рейв его остановил. Встал между нами, отодвигая меня себе за спину. «Не хватайте мою девушку, она ни в чем не виновата». «Я все еще настаиваю на том, что студент-первокурсник, даже учись он на огненном факультете с самого начала, не мог сотворить волну, способную нести по воздуху», — сказал преподаватель с огненного факультета. «Но в таком случае откуда ожоги, Крейлан?» — зло уточнил щуплый с неприятным злым взглядом серых глаз. «Это, полагаю, нам объяснят сами студенты. Рейв?» Рейв крепко обнял меня, как будто заявляя свои права. «Только он может ко мне прикасаться. Я неловко потупилась. «Это случайность. Мы с Майлой несколько увлеклись сегодня ночью. Я увлекся. Магия вышла из-под контроля. Вы же знаете, огонь только пробудился во мне. И ты настаивал на том, что можешь его контролировать. Просил снизить количество дополнительных тренировок», — фыркнул Крейлан. «Да, я ошибался. Как выяснилось, бывают моменты, когда эмоции на пределе, и огонь вырывается». «Мы зря теряем время», — сказала единственная среди них женщина нетерпеливо. «Первокурсники на такое не способны. И если запрещенные артефакты можно искать где угодно, даже среди первокурсников, то огонь, очевидно, дело рук кого-то из старшекурсников. Давайте проведем обыск и отправимся на дальнейшие поиски. А еще стоит обратить внимание на одежду. Если мы найдем испорченную огнем одежду, это может стать доказательством», — добавил самый молчаливый преподаватель. «Студенты, вы ведь утверждаете, что огонь вырвался, когда вы были обнажены? Ваша одежда не должна была пострадать». И тут я замерла от ужаса, потому что одежда все-таки могла пострадать. Ядовитые лианы тоже оставляют следы. Меня затрясло с новой силой. «Куда мы закинули штаны? Как скоро их найдут?» «Мы кое-что нашли. Идите сюда». В первый миг у меня чуть сердце не остановилось, а потом я сообразила, что голос раздался из коридора. Неужели преподаватели проводят обыски несколькими группами? И что же нашли остальные? Ох, не у Гила, надеюсь. Я вцепилась в руку Рейва, чувствуя, что в глазах начинает темнеть от ужаса. Преподаватели переглянулись и рванули на выход. «Штаны, лианы», — едва слышно просипела я. Рейв отпустил меня и бросился под кровать. Меня трясло. Перед глазами плясали разноцветные круги. Может, от дикого ужаса, который с каждым вдохом только нарастал. Может, из-за ожогов, из-за боли, которая все еще терзала тело. Или от слабости. От всего сразу. Рейв пролил на штаны что-то из фиолетового флакончика и поспешил ко мне. Как раз вовремя, потому что вернулись преподаватели. Мокрая от пота, я дрожала и держалась уже из последних сил. Кажется, еще немного, и отправлюсь в забытье. «Ложная тревога. Ожоги у первокурсников, но ноги не задеты». Взгляд преподавателя с подозрением скользнул к моим ногам. «Давайте не будем отвлекаться и закончим здесь, прежде чем пойдем дальше». «Студентка, я так полагаю, у вас один комплект одежды, тот, в котором вы сюда пришли?» — осведомилась преподавательница. «Вы ведь не переехали к студенту со всеми вещами?» «Один комплект. Продемонстрируйте его. Где ваши штаны?» «Подозрительно, что нет именно штанов», — тут же заметил самый злой и нетерпеливый преподаватель. В порыве страсти не заметил, куда забросил. Рейв пожал плечами. «Ищите, пожалуйста. Вы ведь все равно проводите обыск всех вещей, какие есть». Обыск продолжился и занял еще полчаса. Штаны нашли, под кроватью. Именно там, куда их затолкал Рейв после обработки зельем. Но вот ведь удивительно. Ткань не пострадала. Почти. Колючие лианы проткнули штаны подобно булавкам и доставили яд точно к цели. А то, что штанины внизу помялись слегка, когда мои ноги обхватили агрессивные растения, да и крохотный просвет в ткани — не доказательство. «Сейчас все выясним. Позовите Брейваса». «Преподаватель с факультета зельеварения», — шепнул Рейв. «Я уже начала догадываться, зачем им нужен зельевар, но обсуждать при свидетелях не решилась. Все, чего мне хотелось, — это закрыть глаза и отключиться. Но я не могла. Слишком страшно. Вдруг засну, а проснусь в темнице под замком. Я должна знать, что происходит. Чтобы... Вряд ли я что-то смогу предпринять, но неведение пугает невыносимо». Рейв отвел меня к кровати и помог присесть. Он все еще крепко обнимал меня, как будто готов защитить от целого мира. Прижимаясь к его телу, я вдруг отчетливо это осознала. Если преподаватели ринутся к нам, если попытаются что-нибудь сделать, Рейв закроет меня собой. Не даст в обиду. А еще, о боги, он назвал меня любимой. Я все же почти задремала, но только почти. В объятиях Рейва было так тепло, так хорошо, что меня разморило. Из-за стресса тело требовало срочного отдыха, и сознание начинало плыть против воли. «Здесь нет никакого яда. Чисто». Я вздрогнула, тут же разлепив глаза. «Всё хорошо. Спи», — шепнул Рейф. Но я присмотрелась к новому лицу. Пожилой мужчина возился с моими штанами, устроившись за столом. Судя по всему, капнул на штанины какие-то зелья, но реакции не получилось. «Спасибо, Брейвас. Пойдемте дальше. Мы уже достаточно потеряли времени», — сказала женщина. Рейф ненадолго оставил меня, чтобы закрыть дверь за преподавателями, наконец покинувшими комнату, после чего сразу вернулся и снова обнял. «Майла, ты как?» «Ужасно», — ответила устало. «Перенервничала сильно. Мы были так близки к провалу». «Однако нас не поймали. Хорошо, что ты вовремя вспомнила о штанах. Я припрятал их, а потом как-то упустил этот момент». «Что ты сделал?» «Использовал зелье, чтобы нейтрализовать яд. Поэтому никакой реакции ткань уже не показала. Она была очищена от яда. Повезло, что ткань достаточно плотная. Лианы ее не разорвали». «Мелкие шипы все-таки добрались до меня, но...» «Да, повезло, что следы удалось замаскировать». Я вздохнула. Рейф прижал меня к себе. Он тоже выглядел усталым. Темные круги залегли под глазами, а сами глаза покраснели из-за полопавшихся капилляров. «Давай еще раз осмотрю твои ожоги, а потом спать». Я откинулась на подушку, позволяя Рейву сделать все, что вздумается. Меня снова начало клонить в сон. Теперь, когда преподаватели ушли, напряжение отпускало стремительно. Да и боль на месте ожогов наконец затихла. Я чувствовала лишь стянутость и легкий зудящий дискомфорт. Но это уже не мешало. Мне ужасно хотелось спать. «Отлично, зелье работает. Завтра к вечеру неприятных ощущений не останется, а еще через сутки исчезнут все следы», — сказал Рейф, устраиваясь рядом со мной. Я ощутила, как он обнял меня и накрыл нас обоих одеялом. Сил, чтобы приоткрыть глаза и посмотреть на него, не осталось. Меня затягивало в пучину сна. Прежде чем отключиться, успела подумать, что ничего еще не закончилось. Обыски продолжатся. Пусть не сразу, но Гилу тоже нагрянут. А значит, нужно вовремя забрать артефакт, чтобы не подставить ни его, ни нас самих. За кражу из хранилища не просто отчислят. За это будут судить при королевском дворе.